Египетские казни. Библия красочно описывает борьбу богов, превращение воды в кровь, нашествие саранчи, появление новых болезней, пандемии, эпидемии. Как все это похоже на поствулканические симптомы? Не так давно вышла научная работа, исследующая крупнейшие извержения уже нашей эры, то есть последних 2000 лет. В ней на основе исторических документов показано, что практически после каждого крупного извержения происходили неприятные в санитарном плане события: пандемии чумы, оспы или других заболеваний, нашествие паразитов, ну и, естественно, неурожай. Потому что после каждого большого извержения на несколько лет падает температура. Если не лень, посмотрите еще раз на табличку извержений. 1695 плюс-минус 74, 1623 плюс-минус 73, 1454 плюс-минус 69, 1192 плюс-минус 64, 1084 плюс-минус 62, 737 плюс-минус 55. Наложив эту цепочку дат на график температуры, мы увидим, что каждое извержение из них методично лупит в сторону похолодания. И все они лежат на длинном, длиною почти в 1000 лет, тренде похолодания. Каковой тренд и закончился осевым временем. Начало положило извержение 1695 года. Но чуть только ситуация после него начала выправляться, чуть только температура поползла вверх, как извержение 1623-го, словно аспирин, сбило температуру. Затем снова робкая попытка потепления, и снова аспирин 1454-го года, плюс-минус полвека. Именно здесь и кроется причина исхода евреев из Египта. Падение урожаев после всех этих светопреставлений и казней египетских. До этого хорошо жили евреи в Египте, так же, как неплохо они когда-то жили в Месопотамии, нравилось им. Но вот ситуация ухудшилась, и евреи привычно бегут в поисках места, где получше. Окончательным толчком для их бегства из Египта стало очередное извержение, датировку коего дало бурение гренландских льдов, 1192 плюс-минус 64. Оно подбавило холодку и решимости отважным еврейским парням бежать, куда глаза глядят. Кстати, именно тогда и зарождается знаменитый еврейский монотеизм, культ бога Яхве. Бегут евреи под предводительством главного бегуна Моисея, который попутно учит их, как надо родину любить. Точнее, не родину, родина для евреев величина переменная, Бога. Бог у них вместо родины. Возникает резонный вопрос: не оказала ли монотеистическая религиозная реформа Эхнатона влияние на евреев? Не от коренных ли жителей переняли египетские маргиналы, евреи, свой монотеизм? Предложение, достойное обдумывания, мне кажется. Но вернемся к Санторину. Вулкан дал 3 серии извержений, что совпадает с 3 ступенями утверждения Эхнатоном новой религии. Пройдемся по этим ступеням еще раз подробнее. На 2-м году правления фараон включает в состав своих титулов следующие слова: «Единственный для Ра», то есть подчеркивает особую значимость бога Солнца. Фиванский дворец фараона получает необыкновенное название «Замок ликования на небосклоне». Возможно, ликовали фараона его приближенные от того, что на небосклоне случилось некое просветление, скажем, после 1-й серии извержения. На 4-м году правления фараон резко усиливает пропаганду бога видимого солнечного диска Атона. Во-первых, народу объявляется, что фараон — непосредственный сын Атона, то есть запросто может по-родственному попросить папу, чтобы все было в порядке. Перед словом «Атон» теперь всегда пишется «благословенный», точнее говоря, ставится значок жизни «Анх», что можно перевести как «да пребудет в веках», «да восславится», «вечно живой» и так далее. появляется то самое официальное изображение нового бога, о котором мы говорили, солнце с лучиками. Наконец, полностью оформляется форма богослужения Атону, причем проходит оно не в храме, а прямо на улице, под лучами солнца. На шестом году, приняв новое имя Эхнатон, фараон основывает новую столицу Ахетатон, Солнечногорск, и с трибуны, колесницы, декларирует: «Сотворю я Ахетатон Атону моему отцу здесь». Ни на юге, ни на севере, ни на западе и ни на востоке от этого места. А вот конкретно тут, потому что так возжелал сам Атон, папа мой. Это вольный перевод, как вы поняли, но суть именно такова. Именно здесь и ни на каком другом месте, а почему, даже не спрашивайте, на все воля Божья. Вот так. Видимо, именно в этом месте, когда после второго извержения слегка рассеялся мрак, сын Атона впервые увидел сквозь черные тучи багрово-красный лик отца. То-то радости было. На девятом году начинается уничтожение надписей с именем прежнего бога Амона, а на двенадцатом — ликвидация слов «бог-боги». Иными словами, события на небесах разворачивались следующим образом. Каждый из шагов Эхнатона по внедрению культа нового бога словно бы подтверждался небом, будто на небе шла борьба Амона с Атоном. Небо закрыли непроглядные тучи, вода в Ниле окрасилась красным, не стало солнышка. А не от того ли это произошло, что мало внимания мы уделяли солнечному диску, вопросила себя политическая элита и в первую очередь Эхнатон. А не воздать ли солнечному диску побольше почестей? Сказано, сделано, и солнышко появляется. Но жрецы прежнего Ареопага богов недовольны ущемлением своего положения, что, естественно, ни один увольняемый не радуется увольнению. И тут на помощь фараону вновь приходит очередная серия извержения. Вновь небо закрывается мраком. Фараон делает очередной упор на поклонение богу видимого солнечного диска, и мрак снова рассеивается. А через некоторое время старые жрецы опять робко поднимают голову. «Новый бог, конечно, хорош, мы убедились, но ведь и старых забывать не след, ваше благородие. Деды наши и отцы, как-никак». «Ну, не знаю, не знаю. Возможно, действительно не обязательно старых богов забывать». Но тут грохает в третий раз. Снова мрак и тучи. Снова фараон в панике кидается к папе солнцу, принимает новое имя в честь папы, грозит задницу всем порвать из старой поповской гвардии, кому до этого не успел. И вновь рассеивается мрак. Ну, тут уж последний дурак поймет. И фараон понял, хватит, наигрались, не стоит более испытывать терпение Атона. Практика, которая, как известно, критерий истины, наглядно показала не только жрецам, но и самым тупым египетским крестьянам, кто на небе хозяин, а на земле его представитель. «И чтобы никаких, блин, других богов я больше не слышал! Задолбали уже свет выключать!» Вот почему никаких волнений темных религиозных масс не было, и никакие старообрядцы в скитах себя не жгли. Напротив, фараон Эхнатон пользовался в народе большой популярностью, которую подтвердило само небо. И только во времена наследников Эхнатона, когда выросло поколение, для которого тьма египетская была мифом предков, контра подняла голову. Недобитые служители старого Амона и его банды постепенно-постепенно прибирают власть к рукам. Мало их бомбами вулканическими грохали.